Глава 48. Некоторое время спустя, узнав, что отец болен, Иосиф привел к нему своих сыновей, Манассию и Ефрема. «Пришел твой сын Иосиф», — сказали Иакову. Тот собрался с силами, сел на постели и обратился к Иосифу. «Некогда в Лузе, в земле Ханаанской, мне явился Бог Всесильный. Он благословил меня и сказал: «Я сделаю твой род плодовитым и многочисленным, произведу от тебя множество народов, а эту землю навеки отдам твоим потомкам». И вот теперь, — сказал Иаков Иосифу, — «я усыновляю обоих твоих сыновей, которые родились в Египте до моего прихода. Теперь Ефрем и Манассия будут моими, наравне с Рувимом и Симеоном. А сыновья, родившиеся у тебя после, те твои. Но причтены будут к родам своих братьев и получат наследство из их доли». «А моя Рахиль, — сказал Иаков, — умерла в пути, когда я возвращался из Паддана в Ханаане, неподалеку от Эфраты. Там я и похоронил ее, у дороги на Эфрату, что ныне называется Вифлеем». И, посмотрев на детей Иосифа, Израиль спросил его: «Кто это?» «Это мои сыновья», — ответил Иосиф, — «которых здесь даровал мне Бог. Подведи их ко мне», — сказал Израиль, — «чтобы я их благословил». Старость помрачила глаза Израиля, он ничего не видел. Иосиф подвел к нему детей. Израиль расцеловал их, обнял и сказал Иосифу: «Я и тебя-то уж не надеялся увидеть, а вот Бог дал мне увидеть и твоих детей». Иосиф взял своих детей, они были на коленях у Израиля, и поклонился отцу до земли. Когда Иосиф подвел своих сыновей к Израилю, то Ефрем был справа от него, от Израиля по левую сторону, а Манассия слева, от Израиля по правую сторону. Но Израиль возложил правую руку на голову Ефрема, младшего, а левую — на голову Манассии, старшего, так что руки его скрестились. И благословил Израиль Иосифа такими словами: «Бог, пред лицом его жили отцы мои, Авраам и Исаак. Бог, пастырь мой всегда и до ныне, ангел, избавлявший меня от всякого зла, да благословит отроков. К роду моему они принадлежат, к роду отцов моих, Авраама и Исаака. Многочисленно будет на земле их потомство». Увидел Иосиф, что свою правую руку отец возложил на Ефрема. И, приняв это за ошибку, взял руку отца, чтобы переложить ее с Ефрема на Манассию. «Не так, отец», — сказал Иосиф. «Вот первенец, возложи на него правую руку». «Я знаю», — ответил Израиль. «Я знаю, сынок. От него тоже произойдет великий народ. И все же младший брат превзойдет его и даст начало множеству племен». Вот слова, которыми Израиль благословил их в тот день. «Благословением вы станете для израильтян. Они будут говорить, благословляя друг друга: да сделает тебя Бог подобным Ефрему и Манассии». Так поставил он Ефрема впереди Манассии. Потом Израиль сказал Иосифу: «Я скоро умру, но Бог будет с вами и вернет вас в землю ваших отцов. А тебе я даю горный кряж, Шихем. Ты будешь выше, чем братья. Я отбил его у амореев мечом и стрелами.